Могила его предков. Не раз приходится слышать, что если бы во всей Индии имелся единственный каравай хлеба, его следовало бы разделить поровну между Плоуденами, Треворами, Биденами и Ривит-Карнаками. Этим подразумевается, что существует семейство, служащее Индии из рода в род, подобно тому, как дельфины тянутся беспрерывной вереницей в открытом море. Возьмем скромный и незаметный пример. Начиная с лейтенанта фейерверкера Гёмфри Чина, бомбейского европейского полка, участвовавшего во взятии Серингапатама в 1799 году, в Центральной Индии никогда не переводятся деваншинские чинны. Младший брат Гёмфри, Альфред Эллис Чин, командовал полком бомбейских гренадер с 1804 до 1813 года, причем участвовал в нескольких случайных стычках, а в 1834 году Джон Чин из той же семьи, назовем его Джоном Чином Первым, показал себя разумным и хладнокровным администратором в минуту бедствия в местечке, именуемом Мундесур. Он умер в молодых годах, успевший, однако, оставить по себе память в новой стране. И совет директоров Восточной Индийской компании ознаменовал его заслуги высокопарной резолюцией и уплатой расходов на надгробный памятник в горах Сатпура. Его заменил его сын Лионель Чин, расставшийся с деванширским очагом как раз в пору для получения серьезной раны во время восстания. Его трудовые года протекли в 1500 милях от могилы Джона Чина. Здесь он дожил до командования полком малорослых диких горцев, большинство из коих знавали его отца. Сын его, Джон, родился в маленьком глинобитном лагере с соломенными крышами, отстоящем и поныне на 20 миль от ближайшей железной дороги в косматой, излюбленной тиграми стране. Полковник Лионель Чин прослужил 30 лет и вышел в отставку. В Ла-Манше его пароход разминулся с военным транспортом, уносившим его сына на восток к исполнению родового долга. Чинны счастливее большинства людей, ибо они в точности знают, что им должны делать. Способный Чин идет по бомбейской гражданской службе и отправляется в Центральную Индию, где его встречают с распростертыми объятиями. Глуповатый Чин избирает полицию или лесное ведомство и рано или поздно также причаливает к Центральной Индии, что породило поговорку: «В Центральной Индии живут Биллы, Мэры и Чины, и все они смахивают друг на друга». Порода чиннов тонкокосная, смуглая, молчаливая, и даже самые неудачные из них бывают хорошими стрелками. Джон Чин II был способный малый, но в качестве старшего сына поступил согласно традиции на военную службу. Долг предписывал ему провести всю жизнь в отцовском полку, хотя корпус был из таковских, что многие охотно заплатили бы большие деньги, чтобы в нем не служить. Это было иррегулярное войско, состоявшее из мелких черноватых человечков в зеленой форме с черными кожаными кантами. Друзья звали их вуддарами, что означает «низшая каста людей, питающихся крысами». Однако вуддары не оскорблялись этим, они были единственными в своем роде и гордились следующими своими преимуществами. Во-первых, ни в одном из туземных полков не имелось так мало английских офицеров. Во-вторых, их субалтерн-офицеры не ехали верхом на парадах, как это водится обыкновенно, а шли пешком впереди рядовых, а для того, чтобы шагать наравне с вуддарами, требуются крепкие ноги и легкие. В-третьих, они заслужили славу самых лихих охотников целой Индии. В-четвертых, они были вуддары, некогда иррегулярные бильские рекруты чинна, но отныне и вовеки не что иное, как вуддары. Никакой англичанин не посещал их собрания, кроме давнишних завсегдатаев. Во всей Индии не найдется 200 европейцев, способных понять то наречие, на котором офицеры полка говорили с людьми. Люди же были для них как родные дети, все до одного из племени Билов. Страннейшего, быть может, из всех странных пород Индии. Это были и в душе остались и поныне дикие, робкие, потайные существа, полные невысказанных суеверий. Раса, называемая нами туземной, застала страну, занятой уже Билами, когда нахлынула в эту часть света тысячи лет назад. Книги зовут их дарийцами, первобытными, и самые Билы называют себя тем же в других словах. Когда вступает на престол Раджпутский вождь, барды которого могут воспеть его родословную за 200 лет, его воцарение не будет считаться действительным, если ему не смажут лоб кровью их жилбила. Раджпут утверждает, что этот обряд не имеет никакого значения, но Билл хорошо знает, что в нем заключается последняя тень его древних прав, как первобытного владельца страны. Вековые притеснения и избиения обратили Билла в полубезумного вора и хищника, и к прибытию англичан он оказался настолько же готовым к восприятию цивилизации, как тигры родных его дебрей. Но Джон Чин I, отец Лионели и дед нашего Джона, пришел в его страну, жил с ним, научился его языку, стрелял диких коз, травивших его жалкий урожай, и приобрел его доверие. Так что некоторые из Билов научились пахать и сеять, тогда как другие согласились поступить на военную службу и учить порядку своих соотечественников. Уразумев, что выстраивание в линию не означает немедленной казни, Билы примирились с солдатчиной как с замысловатым, но забавным видом спорта и показали большое рвение в укрощении диких своих собратьев. Это оказалось тонким краем клина. Джон Чин I дал им письменное обещание, что правительство простит все прежние провинности под тем условием, чтобы они обязались исправно вести себя, начиная с определенного дня. И зная, что Джон Чин никогда не нарушает данного слова, он однажды обещался повесить одного Билла, почитаемого неуязвимым, и повесил его на глазах у племени за 7 доказанных убийств. Биллы решили остепениться, поскольку это было им доступно вообще. То была медленная, невидная работа, каковая в наши дни творится повсеместно во всей Индии. И хотя единой наградой Джона Чина было, как я уже сказал, покрытие казной расходов на его похороны, зато маленький горный народец никогда не забыл его. Полковник Лионель Чин также знал и любил Биллов, и когда кончился срок его службы, они оказались уже в достаточной степени цивилизованными, разумеется, и для Биллов. Многие из них мало отличались от индусских фермеров низшей касты. Но на юге, там, где покоился Джон Чин I, наиболее дикие все еще льнули к Сатпурским горам, свято охраняя поверие, что Джон Чин, как они знали его, когда-нибудь довернется к своему народу. И в чаянии этого дня они подозрительно относились к белым и их обычаям. Малейшее возбуждение завершалось беспорядочным грабежом, а подчас и убийствами. Но стоило толково приняться за них, чтобы они по-детски раскаялись в своей вине, клянясь, что никогда больше не будут. Что касается биллов полка, выреженных в мундир людей, они могли вести себя примерно, но при известного рода потачке. Так, например, на них нападала тоска по родине, когда их не брали загонщиками на тигров. И холодная их отвага, все в удары охотятся на тигров пешком, это отличие их касты, приводило в искреннее изумление офицеров. Они выслеживали раненого тигра так же беззаботно, как пришибленного воробья. И не надо забывать, что все это происходило в стране, испещренные пещерами, расселенными, где дикому зверю ничего не стоит управиться с дюжиной людей. Время от времени в казарму доставляли человечка с разможженным черепом или вырванным ребром. Но это не научало его товарищей уму-разуму. Они довольствовались тем, что приканчивали тигра. Юный Джон Чин был доставлен к веранде пустынного офицерского собрания в ударов на двухколесной тележке с прыгающими по бокам ружейными футлярами. Стройный, маленький, Горбоносый юноша казался растерянным, как заблудившийся козленок, в минуту, когда, стоя у порога, он сбивал белую пыль с колен, между тем, как тележка, ковыляя, удалялась вдоль по раскаленной дороге. Но на душе у него было радостно. Как бы то ни было, он здесь родился, и место мало изменилось с тех пор, как его ребенком послали в Англию 15 лет назад. Там и сям виднелись новые строения, но воздух и запах, и солнечный свет остались теми же, что и прежде. Сновавшие по плацу зеленые человечки имели очень домашний вид. 3 недели назад Джон Чин сказал бы, что не помнит ни единого слова на бильском наречии, но, очутившись у дверей клуба, он почувствовал, что губы его выговаривают непонятные ему фразы, отрывки старых детских песенок и приказаний, отдававшихся его отцом, солдатам полка. Полковник увидел поднимавшегося по ступенькам юношу и засмеялся. «Смотрите!» — сказал он майору. «Нечего спрашивать о происхождении этого малого. Истый Чин с головы до ног. Точь-в-точь отец его в 50-х годах. Надеюсь, что он будет таким же исправным стрелком», — отозвался майор. «Достаточно натаскал с собой железной утвари». «Не был бы чином, если бы не умел стрелять. Смотрите, как он сморкается. Форменный чинский клюв. Расправляет платок, не дать не взять, отец. Второе издание старика, точка в точку. Словно волшебная сказка», — сказал майор, всматриваясь сквозь перекладины жалюзи. «Если он точно законный наследник, ведь старый чин прямо не мог пройти мимо этой шторы, чтобы не...» «Его сын!» — сказал полковник, вскочив с места. «Вот так штука!» — произнес майор. Взгляд молодого человека упал на тростниковую штору, спускавшуюся с перекладины веранды, и он машинально потянул ее за край, чтобы выпрямить ее. Старый чин бронился с этой шторы по 3 раза в день в течение многих лет. Никогда ему не удавалось выправить ее по вкусу. Сын его вошел в переднюю, встреченный торжественным молчанием. Ему оказали радушный прием, во-первых, ради отца, немного присмотревшись к нему, и ради его самого. Сходство его с портретом полковника на стене было прямо комично. Немного ополоснув пыль с пересохшего горла, он двинулся к своей квартире, отличавшей старика частой бесшумной поступью джунгли. «Вот она, наследственность!» — заметил майор. «Что значит 3 поколения среди билов?» «И люди это чувствуют», — сказал один из офицеров. «Они дожидаются этого молодца с высунутыми языками. Если только он не станет прямо-таки колотить их по голове, не сомневаюсь, что они целыми ротами будут лежать ничком и обожать его». «Хорошо быть сыном своего отца», — продолжал майор. «Я для своих людей не более как порвеню. В полку я всего-навсего 20 лет, а почтенный отец мой был всего-навсего простым сквайром. Душа била нерасследованная пропасть. Чего это слуга молодого чина мчится, куда глаза глядят со своими пожитками?» Он вышел на веранду и окликнул человека типичного денщика, только что произведенного офицера, из тех, что говорят по-английски и обманывают хозяина. «Что там случилось?» — крикнул он. «Много лихих людей здесь! Ухожу, господин!» — прозвучал ответ. «Взяли ключи с огиба и грозятся стрелять!» «Чрезвычайно ясно и еще более убедительно, как эти горные плуты умеют устраивать свои дела!» «Его кто-нибудь здорово напугал!» И майор отправился переодеваться к обеду. Между тем юный чин, чувствуя себя как бы в чаду, обошел весь лагерь, прежде чем направиться к собственному жилью. Сперва его немного задержало помещение капитана, где сам он когда-то явился на свет. Затем он завернул к колодцу на плацу, где, бывало, сиживал с нянькой, да к маленькой церковке, где офицеры слушали богослужение, когда им удавалось заполучить священника, принадлежащего какой-либо официальной религии. Она казалась крошечной по сравнению с теми огромными зданиями, к которым он успел привыкнуть, но все, тем не менее, осталось по-старому. Время от времени ему встречались кучки молчаливых солдат, отдававших ему честь. Быть может, это те же самые люди, когда-то таскавшие его на спине, когда он только что надел свои первые штанишки. В его комнате горел слабый свет, и не успел он войти, как чьи-то руки обхватили его ноги, и с пола послышалось бормотание. «Кто это?» — спросил молодой чин, не сознавая, что говорит на бильском наречии. «Я носил тебя на руках, Сагиб, когда сам был сильным человеком, а ты малюткой, плачущим, плачущим, плачущим. Я твой слуга, как был слугой отца твоего до тебя. Все мы твои слуги». Юный чин молчал, не доверяя своему голосу, и голос на полу продолжал. «Я отобрал твои ключи у жирного чужеземца и отправил его прочь. И запонки уже вставлены в рубашку к обеду. Кому же знать, как не мне? Итак, дитя стал человеком и не узнает своей няньки. Но мой племянник будет тебе хорошим слугой, или я буду бить его два раза в день». С полу поднялся, брецая медалями и орденами, беловатый, высохший, обезьянно-подобный человек. Он весь дрожал, отдавал честь и бормотал, заикаясь. За ним стоял молодой жилистый Билл в военной форме, снимая сапоги чинно с колодок. В глазах чинно стояли слезы. Старик протянул ему ключи. «Чужеземцы — плохой народ. Он больше не вернется. Все мы слуги сына твоего отца. Разве Сагиб забыл, кто водил его смотреть пойманного тигра в деревне за рекой, когда мать его так боялась, а сам он был так храбр?» Забытая картина встала перед чином, как бы в волшебном фонаре. «Бухта!» — крикнул он, добавив тут же. «Ты обещал, что ничто не повредит мне. Это точно бухта?» Старик снова лежал у его ног. «Он не забыл. Он помнит свой народ, как помнил его отец. Теперь я могу умереть. Но прежде я должен жить и научить Сагибу убивать тигров. Вот тот мой племянник. Когда не будет тебе хорошим слугой, бей его и отправь ко мне, и я, наверное, убью его, ибо теперь Сагиб среди собственного своего народа». «Ай, Джан-баба! Джан-баба! Мой Джан-баба! Я останусь здесь и присмотрю, чтобы этот служил тебе исправно. Снимай с него сапоги, глупец. Сядь на кровать, Сагиб, и дай мне наглядеться. Это он, Джан-баба!» Он нагнул вперед рукоятку своей сабли в знак подчинения. Почесть, воздаваемая исключительно вице-королям, губернаторам, генералам или нежно любимым детям. Чин машинально прикоснулся к рукоятке тремя пальцами, бормоча сам не зная что. Но сказанные им слова как раз оказались старым ответом его детства, когда Бухта в шутку называл его «маленький генерал Сагиб». Квартира майора находилась как раз напротив квартиры Чинна. Слыша, что его слуга ахнул от удивления, он глянул через комнату и с легким свистом опустился на кровать. Нервы его не вынесли вида старшего из туземных офицеров полка, чистокровного Билла, кавалера ордена Британской Индии, с 35-летней беспорочной службой за спиной и более почетным званием в своем народе, нежели многие бенгальские князьки, исполняющим обязанности лакея при младшем из сабалтерна офицеров. Горластая труба прокричала призыв к обеду, сопряженный с целым преданием. Сперва несколько пронзительных нот, подобных крикам загонщиков в отдаленной чаще, а затем полный, широкий и плавный припев дикой песни «И ах, и ах, и ах, зеленый шум мундора, мундора». Все маленькие дети были в постели, когда Сагиб в последний раз слыхал этот сигнал, — сказал Бухта, подавая чинну чистый носовой платок. Вместе со звуками налетели воспоминания о постельке под пологом от москитов, о материнском поцелуе и шуме шагов, затихавших по мере того, как он отходил ко сну. Он застегнул темный ворот, новые тужурки и отправился к обеду, как наследный принц, только что получивший корону предков. Старый Бухта вышел из комнаты, покручивая усы. Он знал себе цену, и никакие деньги, и никакие почести со стороны правительства не могли бы склонить его вставлять запонки в сорочки молодых офицеров или подавать им чистые галстуки. А между тем, когда он вечером скинул мундир и уселся покурить с товарищами, Бухта сообщил им о том, что сделал, и все они нашли, что он был совершенно прав. При этом старик изложил теорию, показавшуюся бы чистейшим безумием мозгу белого человека. Но перешептывающиеся, хладнокровные, маленькие вояки рассмотрели ее со всех сторон и решили, что в ней может быть немалая доля правды. За офицерским обедом разговор по обыкновению коснулся вечно животрепещущей темы шикара, то есть охоты на хищных зверей всякого рода и во всевозможных условиях. Молодой чин разинул рот, узнав, что каждый из его сослуживцев убил по нескольку тигров на настоящий вуддарский лад, другими словами, пешком, не придавая этому больше значения, чем если бы на месте чудовища была простая собака. — В 9 случаях из 10, — сказал майор, — тигр приблизительно столь же опасен, как дикобраз, но в 10-й раз вы обыкновенно возвращаетесь домой ногами вперед. Тут все разговорились. Задолго до полуночи голова чинна шла кругом от рассказов о разного рода тиграх, людоедах и скотокрадах, каждый из коих исполнял свои обязанности с методичностью канцелярского чиновника. О новых пришельцах, только что явившихся в такое-то и такое-то место, и старых друзьях, известных под различными кличками, как, например, Мопсик, отличавшийся ленивым нравом и толстыми лапами, и госпожа Некстати, появлявшаяся всегда в самую неожиданную минуту и издававшая звуки женского рода. Потом разговор перешел на суеверие Билов, широкая и живописная область, пока юный чин не намекнул, наконец, что они его морочат. «Вот ей же ей нет!» — сказал его сосед слева. «Мы ведь знаем, с кем имеем дело!» «Вы кровный чин и все такое, и имеете здесь как бы законные права. Но если не верите тому, что мы вам рассказываем, что же будет, когда старый Букта затянет свою канитель? Ему известны тигры-привидения и тигры, которые попадают в свой собственный ад, и тигры, ходящие на задних ногах, и верховой тигр нашего дедушки, если на то пошло». «Странно, что он до сих пор не заговаривал о нем». «Вы ведь знаете, что у вас тут погребен предок в Сатпурских горах?» — вставил майор, видя нерешительную улыбку чина. «Еще бы!» — сказал чин, знавший семейную хронику наизусть. «Книга с чинской родословной хранится в старом потертом футляре в диванширской усадьбе. На лаковом китайском столике за роялем, и детям позволяется заглядывать в нее по воскресеньям». «Я не был уверен в том. Если верить Биллам, ваш почтенный предок, сын мой, обладает своим собственным тигром, верховым тигром, на котором разъезжает по округе, когда ему вздумается. Я лично не считаю этого приличным для духа бывшего чиновника, но таково убеждение южных Биллов. Даже наши люди, могущие по праву называться не из трусливых, неохотно идут на охоту, если пройдет слух, что Джон Чин прогуливается по окрестностям на своем тигре. Шкура этого зверя, по преданию, пятнистая, не полосатая, как обыкновенно, а расплывчатая, в яблоках, как у некоторых дымчатых кошек. Вообще говоря, вредное существо. Верное предназнаменование войны, либо чумы, либо еще чего-нибудь в том же роде. Что же плохое, разве семейное предание?» «Как вы думаете, откуда оно возникло?» — спросил чин. «Спросите у сатпурских Биллов. Старый чин был великий ловец перед Господом. Быть может, тигр мстит ему, а, возможно, и то, что он все еще продолжает охотиться. Вам придется побывать на могиле и там навести справки. Старый Букта позаботится о том. Перед вашим приездом он все спрашивал, не успели ли вы уже в недобрый час расправиться с первым своим тигром. Если нет, он собирается принять вас под свое покровительство. Разумеется, для вас это важнее, чем для кого-либо. Да, Букта не даст вам соскучиться». Майор не ошибался. Во время учения старик не сводил тревожного взгляда с молодого чина. И трепет прошел по всему строю, когда раздалась первая команда новичка. Даже полковник и тот вздрогнул, ибо казалось, что это Леонель Чин прибыл из Деваншира с новым сроком жизни. Букта продолжал развивать свою своеобразную теорию в среде своих приближенных, тем охотнее принимавших его как догмат веры, что каждое слово и движение юного чинно служили ей подтверждением. Старик не мешкал позаботиться о том, чтобы его любимец стер со своего имени позор не иметь на совести ни одного убитого тигра. Но в то же время он вовсе не желал довольствоваться первым попавшимся зверем. В собственных своих деревнях он представлял собой высшую и низшую и среднюю судебную инстанцию. И когда его подданные, голые и трепещущие, приходили к нему с вестью о хищнике, он отдавал приказ назначить разведчиков для выяснения, стоит ли добыча такого охотника. Раза три или четыре бесстрашные соглядатые вернулись доложить по совести, что зверь мал ростом, паршив, измученное кормлением матка или беззубый старый самец, и Букта снова сдерживал нетерпение молодого охотника. Наконец пришла весть о славном звере в 10 футов длины, с обвислой на брюхе широкой складкой шкуры, с блестящей шерстью и пышными брызжами вокруг шеи, юном, усатом, резвом красавце. Говорили, что он однажды растерзал человека ради простой потехи. «Пусть кормит его!» — повелел Букта, и поселяне покорно принялись гонять коров хищнику на забаву, чтобы поближе приводить его. Вельможи и монархи езжали в Индию и сорили деньгами для того, чтобы взглянуть мельком на тигров, вдвое менее рослых и красивых, чем этот выкормок Букты. «Не годится!» — сказал он полковнику, отпрашиваясь на охоту. «Не годится, чтобы сын моего полковника потратил свое детство на мелкого лесного зверя. Тех черед придет после. Я долго ждал того, кто истинно есть тигр. Он пришел из морской страны, и через 7 дней придем обратно с его шкурой». Офицеры скрижетали зубами от зависти. Букта свободно мог бы пригласить их всех. Тем не менее, он пустился в путь вдвоем с чинным. 2 дня на охотничьей тележке и день пешком, пока они не достигли знойного скалистого ущелья с добрым прутком посреди. День был палящий, и юноша весьма естественно сбросил себе одежду и побежал к воде, оставив Букту сторожить вещи. Белая кожа как нельзя лучше выделяется на фоне темного кустарника, и то, что Букта увидел на спине и правом плече чинно, шаг за шагом потянуло его вслед за ним с вытаращенными глазами. «Я забыл, что неприлично раздеваться перед лицом его звания», — подумал чин, плескаясь в воде. «Как старый черт пялит глаза! В чем дело, Букта?» «Метка!» — прозвучал еле слышный ответ. «Пустяки это, ты же знаешь, это у нас вроде». Чинну было не по себе. Он не стал бы купаться, если бы вспомнил о темно-красной родинке, украшавшей его плечо. Дома он слыхал, что она показывается, минуя одно поколение, на 9-м или 10-м году от рождения. Красиво ее нельзя было назвать, и все ее достоинство заключалось в том, что она являлась родовым достоянием. Чин поспешил на берег, оделся, и оба двинулись дальше, пока не встретили несколько биллов, немедленно павших на лицо перед ним. «Мои люди!» — буркнул Букта, не удостаивая их взглядом. «А стало быть, и твои, Сагиб. Когда я был молод, нас было меньше, но не таких слабых. Теперь нас много, но на что мы годны? О чем придется, пожалуй, вспомнить? Как убьешь его, Сагиб? С дерева или с прикрытия, построенного моими людьми? Днем или ночью?» «Днем и на ногах», — сказал юный чин. «Таков был твой обычай, как я слыхал», — сказал Букта про себя. «Нас известят о нем. Тогда мы с тобой отправимся к нему. Со мной будет одно ружье. Твое у тебя. Вот и все, что требуется. Какой тигр устоит против тебя?» Его застигли у лужицы, в голове ущелья, сытого и дремлющего в майских лучах. Он очнулся в один миг и встал бороться не на живот, а на смерть. Букта даже не поднял ружья, но не сводил глаз с чинно, встретившего потрясающий грохот вызова единым выстрелом. Казалось, что прошли года, пока он целился, пронизавшим глотку и раздробившим хребет пониже затылка. Зверь припал к земле, захрипел и свалился. И прежде чем Чин успел понять, что случилось, Букта крикнул ему не двигаться с места и стал вымерять расстояние между его ногами и щелкавшими челюстями. 15! — произнес он. «Коротких шагов нет. Нужды во втором выстреле, Сагиб. Он чистенько и зайдет кровью тут же на месте. Нечего нам портить шкуры. Я так и знал, что этих не потребуется, но они все же пришли на случай». Внезапно откосы ущелья покрылись головами подданных Букты. Сила, способная разорвать тигра на части в случае, если бы Чин промахнулся. Но ружья их были попрятаны, и они появились попросту в роли любопытных загонщиков. Причем 5 или 6 человек подошли поближе, дожидаясь разрешения снимать шкуру. Букта дождался, чтобы угас свет в диких глазах, поднял руку и повернулся к Чинну. «Нечего подавать вид, что для нас это важно», — сказал он. «После этого мы можем убивать, кого вздумается. Протяни руку, Сагиб». Чин повиновался. Рука его нисколько не дрожала, и Букта кивнул головой. «Это так же было в твоих привычках. Мои люди живо снимают шкуру, они отнесут ее в лагерь. Не будет ли угодно Сагибу провести ночь в моем жалком селении и позабыть на время, что я его офицер?» «Но эти люди — загонщики. Они достаточно натрудились. Быть может...» «О, если они плохо снимут шкуру, мы сдерем с них их собственные. Они мои. В строю я одно, здесь другое». Букта говорил правду. Сбрасывая мундиры и возвращаясь к упрощенному наряду своих соплеменников, он оставлял всю привитую ему культуру в другом мире. После недолгих переговоров с его подданными вся ночь была посвящена дикой оргии. И бильская оргия — такого рода вещь, о которой не всегда удобно говорить. Центром ее был торжествующий Чин. Хотя самая суть таинственных обрядов осталась от него сокрытой. Он давал отведать старшинам села из своей фляжки, после чего они стали красноречивыми и венчали его цветами. Ему навязывались приношения и дары, не всегда приличные, и адская музыка гремела и бесновалась вокруг багровых костров. Меж тем, как певцы пели стародавние песни и плясали диковинные пляски. Туземные напитки очень крепки, и Чинну пришлось вкушать их немало, но если в них не было сонного зелья, как объяснить, что он уснул так внезапно и очнулся поздно, на другой день, в полдни пути от села? «Сагиб очень утомился. Немного до зари он забылся сном», — объяснил Букта. «Мои люди принесли его сюда, а теперь пора нам отправляться в лагерь». Ровный и почтительный голос, размеренная бесшумная поступь внушали сомнения, тот ли этот Букта, всего несколько часов назад скакавший с яростным визгом в толпе нагих соплеменных демонов гор. «Моим людям отрадно было повидать Сагиба. Они никогда его не забудут. Когда Сагиб станет набирать рекрутов, пусть идет к моему народу, и ему дадут сколько угодно людей». Чин держал язык за зубами относительно того, что последовало за, собственно, охотой, и Букта мог, не стесняясь, разукрашивать свой рассказ беззастенчивыми вариациями. Шкура была, без сомнения, из лучших, когда-либо украшавших стены собрания, и вскоре сделалась первой из многих. Когда Букте нельзя было самому сопровождать мальчика на охоту, он отдавал его в надежные руки, и Чин больше узнал о мировоззрении и стремлениях Билла за время этих скитаний и привалов у придорожных прудков, чем это возможно сделать постороннему человеку в течение целой жизни. Вскоре люди полка настолько осмелели, что принялись заговаривать с ним о своей родне, по большей части находившийся в беде, и предлагать на его разрешение различные вопросы племенных обычаев. Сидя в сумерки на корточках на его веранде, они толковали в спокойном, задушевном тоне вуддаров о каком-нибудь холостяке, похитившем жену такого-то в отдаленном селе. Сколько коров, по мнению Сагиба, будут приличным штрафом за такую провинность? Или еще, когда от правительства получается письменный приказ явиться в огороженный стенами город равнин, дабы свидетельствовать перед судом, разумно ли будет со стороны Билла пренебречь этим распоряжением? С другой стороны, если он повинуется, можно ли надеяться, что отважный путешественник живым возвратится в освояси? «Да какое же мне до этого всего дело?» — с нетерпением спросил однажды Чин Букту. «Я солдат! Я не знаю законов!» «Ну, законы созданы для глупцов и белых людей. Дай им властный приказ, и они повинуются. Ты — их закон!» «Но почему же?» С лица Букты сбежал всякий след выражения. Возможно, что высказанная мысль поразила его впервые. «Как мне сказать?» — отозвался он. «Быть может, в силу твоего имени Билл не любит ничего чужого. Отдавай им приказание, Сагиб, в двух или трех словах, которые они могли бы вместить в голове. Этого достаточно». Чин принялся тогда отважно отдавать распоряжение, не сознавая, что сказанное в торопях слово обращалось в грозный, непреложный закон для дальних селений за дымящимися горами. Становилось, говоря попросту, законом Джона Чина первого, возвратившегося на землю, как шепотом гласила о нем молва, в костях и плоти своего внука, дабы надзирать за житьем-бытьем третьего поколения. Никакого сомнения и быть не могло. Все Биллы знали, что перевоплотившийся Джон Чин удостоил посещением селения Букты после убиения первого своего тигра в этой жизни, что он пил и ел, как встарь, со своим народом, и что немало же Букта подсыпал зелье в вино юного Чина. Все поселяне видели на его спине и правом плече то самое грозное багровое летящее облако, что было запечатлено верховными богами на коже Джона Чина первого, когда он впервые явился среди биллов. Для легкомысленных, безглазых белых людей то был стройный молодой офицер вуддерского полка, но верно его народ узнал в нем Джона Чина, сделавшего Билла человеком. И, проникнутые этой верой, они спешили доставлять по назначению его речи, бережно охраняя их неприкосновенность на пути. Ввиду того, что дикарь и играющий в одинокие игры ребенок в равной степени не терпит насмешек и расспросов, дикий народец хранил свою тайну про себя. И полковнику, воображавшему, что видит свой полк насквозь, и в голову не приходило, что каждый из 600 быстроногих, быстроглазых рядовых, чутко прислушивавшихся к команде под ружьем, спокойно и непоколебимо верил, что младший офицер левого фланга есть вторично сошедший на землю полубог, покровитель их страны и племени. Боги земли сами запечатлели воплощение, а кто дерзнет оспаривать деяния богов земли? Будучи прежде всего практичным, Чин главным образом усмотрел из этого, что родовая слава сослужила ему хорошую службу. Люди не причиняли ему никаких хлопот. Невозможно совершать служебные провинности перед лицом восседающего на седалище правосудия божества. И стоило ему только заикнуться, чтобы заполучить лучших загонщиков страны. Они верили, что их осеняет покров Джона Чина первого, благодаря чему их смелость превосходила все пределы самой безумной лихости, свойственной возбужденным Биллам. Квартира Чинна стала походить на любительский музей естественной истории, не считая дубликатов голов, черепов и рогов, отправляющихся в Деванширскую усадьбу. С истинно человеческим чутьем люди живо угадали слабую сторону своего полубога. Правда, он был неподкупен. Но птичьи перья, жуки, бабочки и, главным образом, сведения о крупном звере способны были найти путь к его сердцу. Также и в других отношениях он был на высоте традиции. Так, например, лихорадка не имела над ним власти. Целая ночь в сырой долине над привязанной для приманки козой прошла для него бесследно, тогда как майору она обошлась бы в несколько недель лихорадки. По словам офицеров, он был посолен до рождения. Но вот осенью его второго года службы выполз из-под земли и распространился среди биллов тревожный слух. Чин ничего не слыхал о нем, пока один из сослуживцев не сказал ему за обедом: «Ваш досточтимый предок что-то разгулялся в стране Сатпура. Надо бы вам принять меры. Не хочу быть непочтительным, но мне таки достаточно. Приелся мой досточтимый предок. Бук-то ни о чем другом не говорит. А что еще задумал старикашка? Объезжает страну при лунном свете на своем парадном тигре. Около 2000 биллов видели его скачущим с одной вершины на другую и запугивающим людей до смерти. Они, безусловно, верят этому, и весь сатпурский люд благоговейно молится у его раки, то бишь могилы, как исправные парни. Вам, право, следовало бы побывать там, любопытно изучить своего деда в роли божества. — Почему вы думаете, что слух имеет основание? — спросил Чин. — Потому что все наши люди отрицают его. Они уверяют, что никогда и не слыхивали о тигре Чинне. Между тем, это явная ложь. Ибо нет Билла, который бы не знал о нем. «Вы упустили из вида одно обстоятельство», — задумчиво сказал полковник. «Когда местное божество спускается на землю, его явление всегда служит прикрытием каких-либо беспорядков. И не следует забывать, что сатпурские горы остались такими же дикими, как в дни вашего деда. Готовится что-либо неладное». «Другими словами, восстание?» — спросил Чин. — Не могу сказать пока еще, но меня это ничуть не удивило бы. — Мне никто и словом не обмолвился. — Еще лишние доказательства. Они что-то утаивают. — Ведь Бук-то обычно все мне рассказывает. Почему бы ему умолчать на этот раз? В тот же вечер Чин, без обиняков, задал этот вопрос старику, и ответ поразил его. — Почему говорить о том, что всем известно? — Ну да, дымчатый тигр объявился в стране Сатпура. Что это означает, по мнению диких биллов? Они не знают, они и ждут. Сагиб, чего нам ждать? Скажи одно словечко, и мы будем довольны. Мы? Что вам, обученным людям, до сказок с юга, где живут биллы джунгли? Когда Джон Чин просыпается, не время ни одному из биллов быть покойным. Да он не думал просыпаться, Бук-то. Сагиб, глаза старика светились нежным укором, если... Он не хочет быть увиденным, почему же он всюду показывается при свете луны? Мы знаем, что он проснулся, но не знаем, что ему угодно. Если это знамение для всех биллов или для одних лишь сатпурских жителей? Молви одно словечко, Сагиб, дабы я мог передать его рядовым, они же разнести по всем селам. Почему выезжает Джон Чин? Кто провинился? Чего ждать? Чумы? Падежа? Мора на детей? Меча? «Помни, Сагиб, мы твой народ и твои слуги, и в этой жизни я носил тебя на руках, не зная еще». «Бук-то, очевидно, хватил сегодня лишнего», — подумал Чин. «Но если от меня зависит успокоить старика, я обязан это сделать». Совсем вроде слухов перед восстанием в меньшем масштабе. Он опустился в глубокое плетеное кресло, через спинку которого была перекинута его первая тигровая шкура, и когтистые лапы спустились от толчка к нему на плечи. Он машинально взялся за них руками, кутаясь, как в плащ, в пеструю шкуру. «Теперь я скажу тебе истину, Бук-то», — сказал он, наклоняясь вперед с высохшей мордой на плече и готовясь придумать какую-либо особенно хитрую ложь. «Вижу, что истина», — прозвучал дрожащий ответ. «Итак, Джон Чин разъезжает среди сатпурского народа на дымчатом тигре. Хорошо?» «Стало быть, чудесное знамение предназначено для одних лишь сатпурских биллов и не касается биллов, пашущих на севере и востоке, хандешских или иных биллов, за исключением сатпурских биллов, которые, как нам известно, дики и неразумны. Итак, это знамение для них. Доброе или злое?» «Без сомнения, доброе. Ибо почему бы Джону Чину вредить тем, кого он сделал людьми?» «Ночи в тех краях жаркие, плохо лежать не в меру долгое время на одном ложе, не ворочаясь. И Джону Чину вздумалось снова взглянуть на свой народ. Вот он и встал. Свистнул своего дымчатого тигра и отправился подышать свежим воздухом. Если бы сатпурские биллы держались своих сел и не скитались во тьме, он бы не повстречался им. Поистине, Бук-то, он всего лишь пожелал еще раз увидеть свет в своей стране. Пошли эту весть на юг и скажи, что так сказано мной». Бук-то склонился до земли. «Силы небесные!» — подумал Чин. «И этот беспомощный язычник — первоклассный офицер и прямой, как стрела. Надо уж закончить покрасивее». И снова обратившись к старику. Если сатпурские биллы спросят о значении знамения, скажи им, что Джон Чин хочет видеть, хранят ли они клятву праведной жизни. Быть может, они грабили? Быть может, готовится приступить повеление правительства? Быть может, в джунгли скрыть труп убитого? И вот Джон Чин пришел посмотреть. Стало быть, он прогневался? Ба! Разве я когда-либо гневаюсь на моих биллов? Я говорю гневные слова и сыплю угрозами. Ты знаешь, Букта, я видел, как ты усмехаешься из-под тишка. Я знаю, и ты знаешь. Биллы — мои дети. Я много раз говорил это. Да, мы дети твои, — подтвердил Букта. И тоже можно сказать и о Джоне Чинне, отце моего отца. Ему угодно еще раз повидать любимую им страну и народ. Он добрый дух, Букта, я знаю это. Ступай и скажи им. «И от души надеюсь», — добавил он, — «что они угомонятся». Отбросив тигровую шкуру, он поднялся с места с долгим откровенным зевком, обнажившим его безукоризненные зубы. Букта сорвался с места и примчался к нижним чинам, обступившим его взволнованной гурьбой. «Все истина», — сказал Букта. «Завернулся в шкуру и говорил оттуда. Ему охота взглянуть на свою собственную страну. Знамение не для нас. И точно он человек молодой. Не лежать же ему праздно по ночам. Он говорил, что постель слишком жарка и воздух плох. Он мечется туда и сюда ради ночной езды. Так он сказал». Седоусое сборище содрогнулось. «Он говорит, что Билл и его дети. Вы знаете, что он не лжет? Так он сказал мне». «Ну что же сатпурские биллы, что означает знамение для них?» «Ничего. Это всего лишь ночная пробежка, как я сказал. Он ездит, дабы видеть, повинуются ли биллы правительству, как он учил их в первой своей жизни». «А что, если они ослушаются?» «Об этом он не говорил». В окнах чинно погас свет. «Смотри», — сказал Букта, — «теперь он уходит. Как бы то ни было, то добрый дух, как он сказал. Нам ли бояться Джона Чина, сделавшего Билла человеком? Он охраняет нас, и вам известно, что Джон Чин никогда не нарушил словесного или письменного обещания покровительства. Когда он будет постарше и возьмет себе жену, тогда будет покоиться в постели до утра». Главному командиру обыкновенно становится известным дух полка незадолго до того, как о нем узнают самые люди. Вот почему полковник объявил несколько дней спустя, что кто-то внушил страх Божий Вуддаром. Будучи единственным лицом, облеченным официальным на это правом, он весьма естественно встревожился при виде столь единодушной добродетели. «Слишком хорошо, чтобы долго продлиться», — говаривал он, — «лишь бы мне разузнать, что задумали эти бесенята». Разъяснение загадки последовало одновременно с новолунием в виде приказа держаться наготове для предупреждения возможного возбуждения среди сатпурских биллов, находившихся, выражаясь мягко, в тревожном состоянии, по случаю присылки отеческим правительством махратского казенного фельдшера с ланцетами, оспенной прививкой и официально зарегистрированным теленком. Согласно казенному языку, они выказали сильнейшее отвращение ко всяким профилактическим мерам, насильственно задержали оспопрививателя и явно намеревались уклониться от своих племенных обязательств. «Это означает, что на них нашел панический страх, как это было во время переписи», — сказал полковник. «И если мы погонимся за ними в горы, мы, во-первых, никого из них не поймаем, а во-вторых, они пойдут грабить, куда глаза глядят. Любопытно узнать, кто тот забытый богом идиот, которому вздумалось прививать оспу Биллу. Я знал, что собирается гроза. Хорошо еще, что они могут пустить в ход только местные силы, а мы спроворим кое-что, что назовем походом, и отпустим бильские души на покаяние. Так я и стану в угоду им стрелять лучших наших загонщиков за то, что они не хотят прививать себе оспу. У них попросту ум помутился от страха». «Не найдете ли возможным, сэр, — сказал на другой день Чин, — дать мне двухнедельный отпуск для охоты?» «Дезертирство перед лицом неприятеля, черт возьми!» — засмеялся полковник. «Могу, но придется пометить его задним числом, ибо нам как бы подали сигнал об исполнении служебного долга. Все равно мы доложим начальству, что вы отпросились 3 дня назад и уже находитесь на пути к югу. Мне хотелось бы взять Букту с собой. Разумеется, думается мне, что это будет всего лучше. Вы, видимо, пользуетесь наследственным влиянием на эту мелюзгу, и ваш голос может быть услышанным там, где вид наших мундиров наведет один только ужас. Вы ведь ни разу еще не попадали в эту часть света. Смотрите, как бы они не спровадили вас в семейный склеп в расцвете красоты и невинности. Думаю, однако, что все обойдется благополучно, если вы добьетесь, чтобы они вас выслушали. Я также так думаю, сэр. Но если бы они случайно, если бы они сделали эту глупость, ведь оно все же возможно, надеюсь, что вы истолкуете это их запуганностью. В них нет ни крошки истинной злобы, и я никогда не простил бы себе, если бы кто-нибудь, носящий мое имя, вовлек их в беду. Полковник кивнул, но не произнес ни слова. Чин с Буктой немедленно пустились в путь. Букта не упомянул о том, что с тех пор, как оспа-прививатель был уведен в горы негодующими билами, в лагерь прокрадывался один гонец за другим и валялся в пыли, умоляя, чтобы Джон Чин пришел объяснить непонятный ужас, нависший над его народом. Значение дымчатого тигра становилось чересчур ясным. Пусть Джон Чин утешит своих близких, ибо помощь смертного здесь бессильна. Букта заменил эти воззвания простым ходатайством о присутствии Чина. Ничто не могло быть более по нутру старику, чем скороспелый поход против сатпуров, которых он презирал в качестве чистокровного Билла. Но его связывала священная обязанность перед лицом всего народа в качестве истолкователя Джона Чина, и Букта твердо верил, что 40 болезней посетят его село, если только он переступит эту обязанность. Вдобавок, ничто не могло укрыться от глаз Джона Чина, ездившего на дымчатом тигре. Они сделали 30 миль пешком и на пони, взбираясь как можно скорее на голубую стену сатпурских гор. Букта против обыкновения молчал. Крутой подъем начался немного за полдень, но солнце близилось к закату, когда они достигли каменной площадки, прилепившейся к изрытой косматой горе, где положили, по его желанию, Джона Чина I, дабы он мог обозревать отсюда свой народ. Вся Индия, усеянная подобными заброшенными могилами, начиная с начала 18-го столетия, прахом забытых командиров давно распущенных корпусов, шкиперов Восточно-Индийской компании, отправившихся в охотничью экспедицию и не воротившихся назад курьерами, агентами и прочими служащими Восточно-Индийской компании сотнями и тысячами и десятками тысяч. Англичане скоро забывают, но у туземцев длинная память, и человек, делавший добро в жизни, не забывается после смерти. Обветрившаяся мраморная плита была увешана полевыми цветами и орехами, пачками воска и меда, бутылками местных напитков, отвратительными сигарами, буйволиными рогами и пучками сушеных трав. У изголовья торчала нескладная глиняная фигура белого человека в старомодной высокой шляпе верхом на пятнистом тигре. Букта благоговейно склонился перед могилой. Чин обнажил голову и принялся букву за буквой разбирать расплывшуюся надпись. Вот что ему удалось прочесть. «Памяти Джона Чина, эсквайра, бывшего сборщика, ес». Кровопролитие ни треблений, власти, пользу, лишь едствами примире и довер достиг наго подчинения беззаконного и хищнического народа, вязав его к скому правительству побе над духом постоян и разумнейшее господство, генерал-губернатор Исов Янгалии повелели воздвиг эт ался авг 19 1840. От рот. На оборотной стороне памятника виднелись старинные стихи, также очень потертые. Насколько Чин мог разобрать, они гласили, что под влиянием человечного попечителя дикая орда покинула свое логовище и покорилась его влиянию, отказавшись от разбойничьих обычаев, и человечность узрела восстановление своих прав и покорение целого народа без обнажения меча. Некоторое время он простоял, облокотившись на могилу, думая о родном ему по крови покойнике и усадьбе в Диваншире. Затем, кивнув по направлению к равнинам, «Да, это великое дело, все оно, даже и моя маленькая доля в нем. Его бы стоило узнать. Бухта, где мой народ?» «Не здесь, Салеп. Ни одна живая душа не приходит сюда, иначе, как при полуденном солнце. Они дожидаются наверху. Поднимемся и посмотрим». Но Чин, памятуя главное правило восточной дипломатии, отвечал. «Я пришел так далеко потому лишь, что сатпурский народ слаб разумом и боится прийти в лагерь. А теперь пусть предстанут передо мной здесь. Я не слуга билов, а господин их. Иду, иду!» — закудахтал старик. Спускалась ночь, и каждую минуту Джон Чин мог свистнуть своего грозного коня из темнеющего кустарника. Но тут, впервые за всю свою долголетнюю жизнь, Бухта ослушался законного приказа и покинул своего предводителя. Ибо он не вернулся назад, но поспешил к плоской вершине горы и тихо свистнул. Вокруг него закишели люди, маленькие, дрожащие люди с луками и стрелами, следившие за двумя путниками с самого полудня. «Где он?» — шепнул один. «На собственном своем месте. Он велит вам явиться», — сказал Бухта. «Сейчас?» «Сейчас». «Пускай скорее спустит на нас дымчатого тигра! Я не пойду!» «И я не пойду! Хоть и носил его на руках, когда он был дитятей в этой своей жизни. Дождемся здесь света». «Но он, наверное, прогневается?» «Прогневается. И даже очень, ибо ему нечего есть. А между тем он много раз говорил мне, что билы его дети. При солнечном свете я верю ему, но при лунном не так уверен. Что за безумие затеяли вы, сатпурские свиньи, чтобы вовсе нуждаться в нем? Пришел к нам некто от имени правительства с призрачными ножичками и волшебным теленком, затеявший обратить нас в скотов тем, что отрежет нам руки. Мы сильно испугались, но не тронули человека. Он здесь, связанный чернокожий человек, и думаем, что пришел с запада. Он сказал, что дан приказ резать нас ножами. Главное, женщин и детей. Мы же не вняли тому, что это приказ, и испугались и скрылись в горах. Иные из наших взяли с равнин лошадей и быков, другие же горшки, ткани и кольца для ушей. Есть убитые нашими людьми? Нет еще. Но юноши гонимы взад и вперед различными слухами, как огни на горе. Я послал гонцов за Джоном Чином, боясь, что худшее постигнет нас. Этот самый ужас и был предсказан знамением дымчатого тигра. «Он говорит иное», — возразил Бухта и повторил с дополнениями то, что было сказано Чином на заседании плетенного кресла. «Думаешь ли, — спросил, наконец, допрашивавший, — что правительство наложит на нас руку?» «Нет», — сказал Бухта. «Джон Чин отдаст приказ, и мы повинуемся. А остальное да будет между правительством и Джоном Чином. Мне самому известно кое-что о призрачных ножах и надрезах. Это чары, действующие против оспы. Каким образом, не знаю. Да вам не след о том заботиться». «Если он постоит за нас и оградит нас от гнева правительства, мы свято повинуемся Джону Чину. Но только-только не пойдем на то место ночью». Снизу доносился к ним голос Чина, кликавшего Бухту. Но они притаились и сидели, не двигаясь, дожидаясь дымчатого тигра. Могила была священным местом в течение полувека. Если Джону Чину угодно переночевать на ней, кто имеет на то больше прав? Они же не приблизятся к ней до полного света. Сперва Чин очень рассердился, но потом решил, что у Бухты, вероятно, имеются свои причины, что действительно так и было, и что собственное его достоинство пострадает, если он будет вопить, не получая ответа. Он прислонился к подножию памятника и, попеременно покуривая и подремывая, скоротал теплую ночь, с гордостью чувствуя себя законным, недоступным лихорадке чинным. В то же время он обдумал план действий, очень схожий с тем, что предпринял бы на его месте дед. А когда Бухта появится поутру с обильным запасом пищи, ни словом не обмолвился о его вечернем исчезновении. Бухту облегчил бы взрыв человеческого гнева, но Чин не спеша покончил с едой и выкурил сигару, не подавая ни знака. «Они очень боятся», — сказал Бухта, сам немало оробевший. «Остается только повелевать. Они говорят, что будут повиноваться, если только ты станешь между ними и правительством». «Я знаю это», — сказал Чин, медленно выступая к площадке. Несколько из старшин племени стояли неправильным полукругом на открытой полянке. Но главная масса народа с женами и детьми была скрыта в чаще. Им не было никакой охоты подвергнуться первому гневу Джона Чина Первого. Опустившись на обломок рассевшейся скалы, он выкурил сигару до конца, слыша вокруг себя учащенное дыхание людей. Затем внезапно крикнул так, что все вздрогнули. «Давай сюда этого! Кто был связан?» Вслед за кратким смятением и криком появился индус, аспопрививатель, дрожащий от страха и связанный по рукам и ногам, как древние биллы некогда связывали свои человеческие жертвоприношения. Его осторожно просунули перед лицо божества, но Чин не стал смотреть на него. «Я сказал, тот, кто был связан, или вы в насмешку мне приносите человека, стреноженного как буйвол? С каких пор смеют биллы вязать людей по своей прихоти? Режьте!» С полдюжины торопливых ножей живо разрезали путы, и человек подполз к Чинну, который положил в карман его футляр с ланцетами и трубочки с прививкой. Тогда, обведя полукруг указательным пальцем, он ясно и отчетливо произнес приветливым тоном: «Свиньи!» «Ай!» — прошептал Бухта. «Теперь он заговорил!» «Горе безумным!» «Я пришел пешком из своего жилища!» — по сборищу прошел трепет. «Дабы разъяснить дело, явное даже издали всякому, кроме сатфурского Билла. Вам известна оспа, пестрящие и ребящие ваших детей, обращая их в подобие осиных сотов. Правительство повелело, чтобы всякий, кому надрежут руку одним из этих ножичков, стал недоступен ей. Так зачаровываются все сагибы и многие из индусов. А вот и признак чар, смотрите». Он засучил рукав до плеча и показал белые оспины на белой коже. «Идите все и смотрите!» Несколько дерзновенных приблизились и глубокомысленно закачали головами. Наличность ментки была несомненна, и им хорошо было известно, что под одеждой скрываются другие грозные метки. Милостив был Джон Чин, что тут же на месте не провозгласил своих божественных свойств. «Все это вам сказал связанный вами!» «О да, сто раз, но они отвечали ударами», — простонал несчастный, потирая следы веревок на руках и ногах. «Но, будучи свиньями, вы не поверили. Итак, я пришел сюда, дабы спасти вас. Во-первых, от оспы, во-вторых, от безумия страха и, наконец, быть может, от тюрьмы и веревки. Мне нет в том корысти, нет в том отрады, но ради того, кто там, кто сделал Билла человеком, — он указал вдоль по горе, — я, будучи его крови и сыном его сына, пришел обратить ваш народ. И говорю истину, как говорил ее Джон Чин». По толпе прошел благоговейный шепот, и люди стали прокрадываться из чащи по два и по три, присоединяясь к ней. На лице божества не было признаков гнева. «Вот мой приказ! Дай бог, чтобы они приняли его, но до сих пор мне как будто удалось произвести впечатление. Я сам останусь среди вас, в то время как этот человек сделает вам надрезы на руках по повелению правительства. Через три дня, быть может, и пять, и семь, руки ваши распухнут и будут зудеть и чесаться. Это сила оспы, бунтующая в вашей низкой крови против приказаний правительства. Вот почему я останусь среди вас до тех пор, пока не увижу оспу побежденной и не удалюсь, не увидав на руках у мужей, жен и детей точно таких же меток, как те, что я показал вам у себя. Я взял сюда с собой два добрых ружья и человека, имя коего славно среди людей и зверей. Мы будем охотиться, я и он, а ваши юноши и остальные будут есть и оставаться в покое. Таков мой приказ». Настало долгое молчание, во время которого победа колебалась на волоске. Наконец, один старый грешник, поднявшись на единственную неустойчивую ногу, пропищал: «Есть несколько лошадей и быков, и еще кое-какие вещи, для которых нам нужен кауль, охранная грамота. Они не были добыты путем торговли». Сражение было выиграно, и Джон Чин испустил вздох облегчения. Бильская молодежь принялась уже за набеги, но если действовать энергично, все еще может быть улажено. «Я напишу кауль, как только пересчитает при мне всех лошадей, быков и прочие вещи, и отправит их туда, откуда они взяты. Но прежде всего мы наложим печать правительства на тех, кто не был еще посвящен оспой». И, обращаясь в полголоса к оспопрививателю: «Если покажете им, что боитесь, вам не видать больше пуны, друг мой, как своих ушей». «Прививки не хватит на все это население», — сказал тот. «Они убили казенного теленка». «Они не заметят разницы. Царапайте всех поголовно. Да мне дайте ланцет, я займусь старшинами». Первой жертвой оказался древний дипломат, взывавший к покровительству Чина. Он сразу попался в руки молодому человеку и не посмел поднять крика. Будучи отпущен на свободу, он тотчас притащил одного из товарищей и придержал его, и дело вскоре приняло оборот детской игры. Ибо привитые сгоняли к оператору непривитых, объявляя, что все племя обязано одинаково пострадать. Женщины визжали, и ребятишки своим бросались в рассыпную, но Чин смеялся им в ответ, помахивая окрашенным кровью ланцетом. «Это честь!» — кричал он. «Растолкуем Букта! Какая великая для них честь, чтобы я сам налагал на них печать! Нет, всех я метить не могу. Индус должен также исполнить свою долю, но я прикоснусь ко всем сделанным им меткам, и это придаст им одинаковую силу. Вот так раджпуты колят свиней». «Гей, одноглазый брат! Слови-ка вон ту девушку и приведи ее ко мне. Ей нечего убегать, ибо она не замужем. Я же не ищу ее в жены». «Не идет? Ну что ж, ее пристыдит ее братишка, толстенький и смелый мальчик. Протягивает руку, как солдат. Смотрите. Он-то не жмется при виде крови. Когда-нибудь попадет ко мне в полк, а ныне мать многих детей. Мы лишь слегка коснемся тебя, ибо оспа побывала здесь еще до нас. Истинная правда, что эти чары нарушают колдовство маты. Не бывать больше рябым лицам у сатпуров, и можно будет впредь брать сколько угодно коров за каждую невесту». И так далее, и так далее, частой скороговоркой балаганного шарлатана, пересыпанной бильскими охотничьими прибаутками и анекдотами, в духе их собственного грубого юмора, до тех пор, пока не иступились ланцеты и операторы не выбились из сил. Но человеческая природа всюду одна и та же. И оставшиеся без прививки почувствовали ревность к привитам. Причем дело едва не дошло до драки. Тогда Чин обратился из медицинского совета в судью и произвел официальное следствие о недавних грабежах. «Мы воры Магадео», — простодушно сказали билы. «Такова наша судьба, и на нас нашел страх. Когда же нам страшно, мы всегда грабим». Просто и непосредственно, как дети, они выдали всю свою добычу. Не разыскалось всего-навсего два быка и кое-что из крепких напитков. Чин обещал уплатить за них из собственного кармана. И в страну равнин было отряжено 10 вождей с чудесным документом, написанным на листке записной книжки и адресованным помощнику окружного полицейского надзирателя. Джон Чин предостерег их, что в бумаге скрыта жгучая кара. Но все было предпочтительно лишению свободы. Вооружившись охранной грамотой, кающиеся грабители спустились с гор. Им не было никакой охоты наткнуться на весельчака Дендаса Фоуна, 22-летнего чиновника местной полиции, а также не хотелось посещать поля действий своих недавних набегов. Выбрав средний путь, они попали в лагерь единственного правительственного священника, обслужившего многочисленные иррегулярные войска, раскинутые на 15 тысяч квадратных миль, и предстали перед ним в облаке пыли. Они знали, что он облечен священническим саном и, что гораздо важнее, уважали в нем хорошего охотника, щедро награждавшего своих загонщиков. Прочитав записку чина, он засмеялся. Это показалось им добрым признаком, пока он не кликнул полисменов, которые привязали лошадей и быков рядом с грудом награбленной утвари и наложили грозные руки на троих из улыбавшихся воров Магадео. Сам капеллан собственноручно отделал их хлыстом для верховой езды. Было больно, но ведь так и предсказывал Джон Чин. Они подчинились наказанию, но не захотели расстаться с письменной охраной из страха тюрьмы. На обратном пути им повстречался Дэндос Фоун, прослышавший о грабежах и бывший потому не в духе. «Поистине», — сказал старший из них по окончании второго свидания, «поистине кауль Джона Чина спас нам свободу, но сдается, что в малом клочке бумаги скрыто много побоев. Надо от него избавиться». Один из них влез на дерево и всунул письмо в расщепленный сук в 40 футах от земли, где оно никому не могло сделать зла. С горящей кожей, но довольным сердцем, 10 возвратились на следующий день к Джону Чину и застали его окруженным нетерпеливыми Биллами, единодушно поглядывавшими на свои правые руки, но не смевшими чесаться из страха немилости божества. «Добрый был Каули!» — сказал вожак. «Прежде всего священник смеялся и отобрал у нас добычу и побил троих из нас, как было обещано. Потом встречаем Фон Сагиба, который нахмурился и потребовал добычи. Мы сказали правду, и вот он побил нас всех одного за другим и назвал нас отборными именами. Затем он дал нам эти 2 свертка. Они опустили на землю бутылку виски и ящик с сигаретами. И мы ушли. Кауль, оставленный нами на дереве, ибо сила его такова, что нас бьют, как только мы встречаемся с Сагибом». «Когда бы не этот Кауль, — строго сказал Джон Чин, — вы все шагали бы теперь к тюрьме с полисменами по обеим сторонам. Теперь идите служить мне загонщиками. Этим людям не по себе, и мы будем охотиться, пока они не поправятся. Вечером же устроим пир». В летописях сатпурских биллов, наряду с многими другими делами, но пригодными для печати, отмечено, что Джон Чин I, предварительно наложивший свою печать на свой народ, 5 дней кряду охотился для него. И каждый вечер из этих 5 дней все племя бывало восхитительно и мертвецки пьяно. Джон Чин накупил мясного напитка ужасающей крепости и набил диких кабанов и оленей без числа, так что для заболевания имелась двоякая причина. Между головными и желудочными болями им некогда было думать о своих руках. Они послушно следовали за Джоном Чином в джунгли, меж тем, как прочие мужчины с женщинами и детьми с ежедневно возрастающим доверием разносили по деревням добрую весть. Они объявляли, что делать порезы призрачными ножами правильно и полезно, что Джон Чин поистине перевоплотился как бог вольной еды и питья, и что из всех племен первыми в его милости стоят сатпурские биллы, лишь бы они воздержались от расчесывания. Отныне этому милостивому полубогу надлежало быть неразлучным в их воспоминаниях с непомерным обжорством, вкупе с ланцетами и прививкой отеческого правительства. «А завтра я возвращусь к себе домой», — сказал Джон Чин тем из своих верных приверженцев, которых не могли одолеть ни крепкие напитки, ни объедания, ни распухшие железы. Детям и дикарям трудно бывает соблюдать неизменную почтительность кумирам собственного изобретения, тем более, что они немало потешались в обществе Джона Чина. Тем не менее, напоминание о его доме бросило тень на лица присутствующих. «Саги больше не придет к нам?» — спросил тот, кто получил первую прививку. «Поживем, увидим», — осторожно отвечал Чин. «Да, но приди как белый человек, как известный нам юноша, кого все мы любим, ибо, как ты один знаешь, мы слабые люди. Когда бы мы снова увидали твоего коня?» Они собирались с духом. «Со мной нет коня. Я пришел пешком с этим самым Буктой. Что вы хотите сказать?» «Ты знаешь, тварь, избранная тобою ночным конем. Человечки пожимались в страхе и трепете». «Что за ночные кони? Букта, что значит эта новая детская басня?» Букта оставался бессловесным проводником с того самого вечера, как покинул Чинна на произвол судьбы. И рад был первому случайному вопросу. «Им известно Сагиб», — шепнул он, — «о дымчатом тигре. Том, кто встает с того места, где ты однажды отдыхал. Это твой конь, как бы был им в течение трех поколений». «Мой конь? Это бредни Билов!» «Нет, не бредни. Разве бредни оставляют следы широких лап на земле? К чему двуисловить при своих сынах? Они знают о ночных скачках и боятся? И желают, чтобы они прекратились?» Букта утвердительно кивнул. «Если только более не нуждаешься в нем, ведь он твой конь». «Итак, что оставляет след?» — спросил Чин. «Мы видали его. Внизу памятника проложена как бы сельская дорога». «Можете ли разыскать и выследить для меня?» «При свете дня, если придешь с нами и будешь стоять рядом». «Я буду стоять близко, и мы позаботимся о том, чтоб Джон Чин никогда более не разъезжал по ночам». Биллы с восторгом повторяли его последние слова. С точки зрения Чинна, выслеживание было не хуже всякого другого. Под гору, среди изрытых, крутых скал, несколько ненадежное, пожалуй, если не держать ухо востро, но ничуть не опаснее 20 уже проделанных им. Между тем его люди, они наотрез отказались загонять и только разыскивали след, обливались потом на каждом шагу. Они показали ему отпечатки огромных лап, ведших все под гору, вплоть до нескольких сотен шагов расстояния вниз от памятника Джона Чина, где они исчезали в пещере с узким отверстием. Это был до наглости открытый путь. Настоящая большая дорога, по которой зверь прохаживался, не помышляя скрываться. «Продумаешь, право, что негодяй платит подушные и поземельные», — проворчал Чин, затем спросил, что более по вкусу приятелю. «Скот или люди?» «Скот», — был ответ. «Две тёлки в неделю. Мы пригоняем их к подошве горы. Таков его обычай, иначе он мог бы сам явиться за ним, к нам». «Вымогательство и разбой», — заключил Чин. «Однако, как же мне быть? Не очень-то мне улыбается лезть за ним в пещеру». Биллы подались назад, между тем, как Чин засел за утесом с ружьем наготове. «Тигр», — он это знал, — «скорее робкое животное, но непомерно раскормленный убойный. Как этот мог оказаться смелым не в пример другим?» «Заговорил!» — раздался чей-то шепот с тыла. «Узнал и он! Чертовское нахальство!» — заметил Чин. В пещере послышалось гневное, вызывающее рычание. «Выходи, что ли!» — крикнул Чин. «Вон! Оттуда! Дай-ка взглянуть на тебя!» Зверь хорошо знал, что между голым и темнокожими Биллами и его ежегодной порцией существует какая-то связь. Но блестевший на солнце белый шлем раздражал его. Также и голос, нарушивший его дремоту, был ему не по нутру. Лениво, как присыщенная змея, он выволокся из пещеры и стал у входа, мигая и позевывая. Солнечный свет упал на его гладкий правый бок, и Чин был поражен. Никогда еще он не видывал тигра с подобным рисунком, за исключением расчерченной резкими линиями головы. Полос на нем не было. Они заменялись дымчато-черными яблоками на красновато-золотистом фоне, подобно тому, как разрисовывают игрушечных лошадок. Те части брюха и шеи, которым надлежало быть белыми, были окрашены в оранжевый цвет при черных хвосте и лапах. С 10 секунд он стоял, непринужденно озираясь. Затем с намерением уронил голову и, вобрав обвислый подбородок, пристально уставился на человека. Как последствие этого маневра резко вырисовывалась крутая дуга, образуемая его черепом, с прорезавшими его двумя широкими полосами, под которыми горели немигающие глаза. В таком положении он походил на маскарадную маску с сатанинской усмешкой. Не раз приходилось ему испытывать действие этого естественного гипнотизма над добычей. И как мало Чин не походил на запуганную тёлку, однако и он остолбенел на миг, пораженный чрезвычайной странностью приема. Голова, туловище как бы сошло на нет, свирепая, черепообразная голова стала приближаться, сопровождаемое злобным постегиванием кончиком хвоста по траве. Биллы рассыпались направо и налево, дожидаясь увидеть, как Джон Чин будет укрощать собственного коня. «Так, вот как», — подумал тот, — «затеял испугать меня?» И выстрелил между похожими на блюдечки глазами, отскочив в сторону тотчас вслед за выстрелом. Грузная, хрипящая масса с запахом падали метнулась мимо него вверх по горе, но Чин осторожно последовал за нею. Тигр не попытался повернуть в джунглю. Он искал света и воздуха, голова его была поднята кверху, пасть разинута, и грозные передние лапы струями разбрасывали мелкий гравий. «Капут!» — проговорил Джон Чин, следя за полетом камешков. «Будь он куропаткой, он поднялся бы теперь. Легкие должны быть, полны крови!» Чудовище перекинулось через выступ скалы и упало, невидимое для него по ту сторону. Джон Чин заглянул к нему, держа ружье наготове. Но красный след вел прямо как стрела как раз к могиле его деда, и там, среди разбитых бутылок и обломков глиняной фигуры, жизнь распростилась с телом в храпе и клокотании. «Если бы мой досточтимый предок мог это видеть, — подумал Джон Чин, — он был бы вправе гордиться мной. Глаза, нижние, челюсть и легкие. Выстрел не дурной!» Он свистнул Букту, одновременно вымеряя коченеющий труп. 10, 6, 8. Ого! Около 11, скажем, 11 футов. Передняя лапа — 24, 5, 7,5. Притом короткий хвост. Всего 3 фута 1 дюйм. Но что за шкура? Эй, Букта, Букта! Людей с ножами живей! Точно ли он умер? — промолвил трепетный голос из-за утеса. — Не так я убивал первого своего тигра, — заметил Чин. — Никогда не подумал бы, что Букта ударится в бегство. У меня ведь не было второго ружья. — Это дымчатый тигр, — сказал Букта, оставляя колкость Чина без внимания. — Он мертв. Чин не сумел бы сказать, все ли сатпурские были, привитые и непривитые, сбились в это место для созерцания убийства. Верно одно, что весь горный склон зашумел восклицающими, поющими и топающими человечками. А между тем, ни один из них не захотел взяться за нож до тех пор, пока сам он не сделал первого надреза на великолепной шкуре. И как только спустился сумрак, все опрометью бросились прочь от окровавленной могилы, и нельзя было никакими силами уломать их вернуться до рассвета. Таким образом, Чину пришлось провести вторую ночь — под открытым небом, охраняя труп от шакалов и размышляя о своем предке. Обратный его путь к равнинам сопровождался торжествующим пением трехсотенной толпы с махратским оспопрививателем сбоку и наскоро просушенной шкурой в виде трофея спереди. Когда его конвой внезапно и бесшумно исчез из вида, как перепелки во ржи, Чин вывел заключение, что цивилизация не за горами, и на первом повороте наткнулся на лагерь собственного отряда. Оставив шкуру на повозке, в назидание всем и каждому, он отправился к полковнику. «Все как нельзя лучше», — объяснил он. «В них лукавство не на грош. Они просто-напросто перепугались. Я привил оспу всем без разбора, и все остались довольны. Что такое? Что такое мы здесь делаем, сэр?» «Я сам силюсь это понять», — сказал полковник. — До сих пор мне не удалось выяснить, часть ли мы бригады или полицейский отряд. Однако думаю, что правильнее будет называться полицейским отрядом. Как это вас угораздило привить оспу Биллом? — Видите ли, сэр, — сказал Чин, — я все это обдумал, и, насколько могу разобраться, явно, что у меня есть какое-то наследственное влияние над ними. Это я и сам знаю, иначе не послал бы вас. Но что именно? Забавная штука. Оказывается, что я никто иной, как заново воплотившийся мой собственный дед. И что я нарушал покой страны, разъезжая по ночам верхом на тигре. Когда бы не эта подробность, думаю, что они примирились бы с прививкой. Но оба испытания вместе оказались им не под силу. Ввиду этого я привил им оспу и застрелил своего коня, тигра, в свидетельство, что действую от чистого сердца. Вы никогда не видывали подобной шкуры!» Полковник задумчиво теребил усы. «Каким же чертом?» — сказал он. «Мне включить все это в рапорт!» И точно. В официальном докладе о волнении среди билов ни словом не упоминалось о богоподобном лейтенанте Джонни Чинне. Но Букта знал, и корпус знал, и каждый бил в Сатпурских горах знал, в чем дело. А теперь Букта ревностно печется о том, чтобы Джон Чин поскорее женился и передал свою силу сыну. Ибо если прекратится линия чинов, предоставляя маленьких билов властях собственного воображения, для Сатпурских гор снова настанут лихие дни.